Губы Бейли беззвучно шевельнулись, но восклицание все равно как будто прозвучало. «Все четыре слога». «Да», — сказала Гледи. «Иосафат, вы потрясены? Почему? Вы не одобряете?» «Не мое дело одобрять или не одобрять», — глухо ответил Бейли. «То есть вы не одобряете?» «То есть мне нужна только информация. Как на Авроре различают любовников и мужей?» «Если двое людей живут в одном доме какое-то время, они могут упоминать друг друга как жену или мужа, а не как любовницу или любовника». «Но какое время?» «В разных регионах оно разное, в зависимости от местных обычаев. Здесь, в городе Эос, оно равно 3 месяцам». «И в течение этого времени не полагается иметь половых отношений с другими?» Глэдди удивленно подняла брови. «С какой стати?» «Я просто спросил». «Избирательность на Авроре противопоказана. Муж, любовник, разницы нет никакой. Сексом занимаются по желанию». «А у вас бывало такое желание, пока вы держались джендера?» «Вообще-то нет. Но так хотела я сама». «Но другие предлагали себя?» «Иногда». «И вы отказывались?» «Я всегда вправе отказать. Это один из аспектов неизбирательности». «Но вы отказывали?» «Да». «А те, кому вы отказывали, знали причину?» «Не понимаю». «Они знали, что у вас есть муж-робот?» «У меня был муж». «Не называйте его муж-робот. Такого выражения не существует». «Они знали?» «Не имею представления», — ответила она после паузы. «Вы им не говорили?» «Зачем?» «Не отвечайте вопросом на вопрос. Вы им говорили?» «Нет». «Но как вы могли этого избежать? Вам не кажется, что объяснить причину своего отказа было бы естественнее?» «Никаких объяснений не требовалось. Отказ — это отказ, и его всегда принимают спокойно. Я вас не понимаю». Бейли промолчал, собираясь с мыслями. Они с Гледией не блуждали, а двигались параллельно. Он продолжал. «А на Солярии иметь мужа-робота было бы нормально?» «На Солярии о таком и помыслить нельзя. Подобная мысль была бы для меня невозможна. На Солярии все было немыслимым. И на Земле тоже, Элайдж. Ваша жена могла бы взять в мужья робота?» «Это не относится к делу, Гледия». «Пожалуй. Но выражения вашего лица более чем достаточно. Пусть мы не уроженцы Авроры. Вы и я, но мы находимся на Авроре. Я прожила здесь 2 года и принимаю ее мораль и нравы». «Вы подразумеваете, что половая связь между человеком и роботом на Авроре – явление заурядное?» «Не знаю. Убеждена, впрочем, что она позволительна, потому что здесь, в области секса, позволительно все. То есть все добровольное, дающее взаимное удовлетворение и никому не причиняющее вреда. Какая разница для всех остальных, как человек или любое объединение людей обретают удовлетворение? Кого-нибудь обеспокоило бы, какие книги я проглядываю, какую пищу ем, в какой час засыпаю или просыпаюсь? Люблю я кошек или не терплю роз? Вот и секс не имеет значения. На Авроре». «На Авроре», — повторил Бейли. «Но вы же родились не на Авроре. И воспитывались не по правилам ее морали. Совсем недавно вы сказали мне, что не сумели приспособиться к их равнодушию в вопросах пола, которые теперь хвалите. Еще раньше вы с брезгливостью отозвались о множественных браках и постоянной смене партнеров. Если вы не говорили тем, кому отказывали, почему отказываете им, не исключено, что где-то в глубине своего существа вы стыдитесь, что взяли в мужья джендера. Возможно, вы знали или подозревали, или просто предполагали, что вы не такая, как все, и вам было стыдно». «Нет, Элайдж, вы не заставите меня устыдиться, что бы вы ни говорили. Если иметь мужем робота необычно даже на Авроре, то лишь потому, что необычен такой робот, как джендер. Роботы на Солярии, на Земле, даже на Авроре, если не считать джендера и Дэниела, сконструированы так, что могут дать лишь самое грубое сексуальное удовлетворение. Их можно использовать, пожалуй, как приспособление для мастурбации. Ну, вроде вибратора. Но и только. Когда новые человекоподобные роботы станут многочисленными, многочисленными станут и сексуальные связи людей и роботов». «Но как вообще, Гледия?» – спросил Бейли. «Джендер оказался у вас. Ведь таких было только 2. И оба в доме доктора Фастальфа. И он просто предлагал вам одного из них? То есть половину всего?» «Да». «Почему?» «По доброте душевной, мне кажется. Я была одинока, разочарована, несчастна. Чужая в чужой стране. И он отдал мне джендера, чтобы скрасить мою жизнь. И мне никогда не отблагодарить его за это. Продолжалось это всего полгода, но эти полгода, возможно, стоят всей остальной моей жизни. Доктор Фастальф знал, что Джендер был вашим мужем? Он никогда об этом не упоминал, так что я не знаю. А вы когда-нибудь упоминали? Нет. Почему? Не видела надобности. И нет, не потому, что я стыдилась. Как это произошло? Что я не видела надобности? Что Джендер стал вашим мужем. Глэдия нахмурилась и сказала враждебно. С какой стати я должна это объяснять? Глэдия, час уже поздний. Почему вы все время боретесь со мной? Вы огорчены, что Джендера... Больше нет? Зачем спрашивать? Вы хотите знать, что произошло? И еще раз, зачем спрашивать? Тогда помогите мне. Мне необходима вся информация, какую только мне удастся получить, чтобы я мог приступить, хотя бы приступить к решению задачи, видимо, не имеющей решения. Как Джендер стал вашим мужем? Глэдия откинулась на спинку кресла, и ее глаза внезапно наполнились слезами. Она оттолкнула тарелку с крошками, которые остались от бисквитов, и сказала прерывающимся голосом. «Обычно роботы не носят одежду, но они сконструированы так, что создается впечатление, будто они одеты. Я хорошо знаю роботов, ведь я жила на Солярии, и у меня есть некоторые художественные способности». «Я помню ваши световые скульптуры», — тихо сказал Бейли. Глэдия благодарно кивнула. «Я разработала несколько эскизов для новых моделей, более, по моему мнению, интересные и стильные, чем принятые на Авроре. Некоторые мои картины, сделанные по этим эскизам, висят в этой комнате, остальные в других». Взгляд Бейли обратился на картины. Он уже заметил их. «Да, конечно, роботы. Но не натуралистические, а какие-то удлиненные, с неестественными искривлениями. Но теперь он обнаружил, что искажения эти искусственно выделяли те части тела, которые, когда он взглянул на них по-новому, казались одетыми. Каким-то образом возникала идея костюмов для слуг, которые он видел в книге, посвященной средневековой Англии викторианской эпохи. Были они известны Глэдии или сходство возникло случайно, хотя и уместно?» Вопрос этот, скорее всего, не имел ни малейшего значения, но оставлять его без внимания, пожалуй, не следовало. В первый раз, посмотрев на картины, он подумал, что таким способом Глэдия окружает себя роботами в подражании жизни на Солярии. Эту жизнь, по ее словам, она ненавидела, но чувство это было плодом сознательных мыслей. Солярия была для нее единственным по-настоящему знакомым ей приютом. А этого так просто не отбросить, даже если такая возможность вообще существует. И, быть может, это останется действенным фактором в ее живописи. Пусть ее новый мотив и выглядит правдоподобно. А Глэдия тем временем говорила. «Я преуспела. Некоторые концерны, выпускающие роботов, хорошо заплатили за мои эскизы, и довольно много уже функционирующих роботов были обновлены внешне, согласно моим указаниям. Все это принесло мне некоторое удовлетворение, чуть-чуть компенсирующее эмоциональную пустоту моей жизни. Когда доктор Фастальф одолжил мне Джендера, у меня в доме появился робот в настоящей одежде. Милый доктор был так добр, что снабдил меня сменными костюмами для Джендера. Но все они выглядели очень серо, и я для развлечения купила новые, на мой взгляд, более подходящие. Необходимо было снять с него мерку, поскольку я хотела, чтобы все было подогнано точно. Ну а для этого ему пришлось раздеться. Постепенно. И только, когда он остался совсем обнаженным, я окончательно поняла, как он похож на человека. Все было на своем месте, отчасти, способные к эрекции действительно обладали такой способностью. Собственно, они находились под сознательным контролем, как мы сказали бы про человека. Джендер мог включать и выключать эрекцию по приказанию. Он сказал мне это, когда я спросила, функционирует ли его пенис в этом отношении. Мне было любопытно, и он продемонстрировал. Однако поймите, что при всем его сходстве с мужчиной я знала, что он робот. Прикасаться к мужчинам, вы знаете, мне было трудно. Думаю, это входило в причины, почему я не могла получить удовлетворение с аврарианцами. Но он не был настоящим мужчиной, а я всю жизнь общалась с роботами и могла прикасаться к Джендеру легко и свободно. Глэдия помолчала. Вскоре я поняла, что мне нравится прикасаться к нему. И Джендер, конечно, это заметил. Он был роботом, настроенным изумительно тонко и безукоризненно выполнял три закона. Не дать радость, когда это было в его возможностях, значило вызвать разочарование. Разочарование же эквивалентно причинению вреда, а причинить вред человеку он не мог. И потому с бесконечной заботливостью старался дать мне радость, а я, видя это желание доставить радость, которого никогда не замечала в мужчинах Авроры, отдавалась ей целиком и в конце концов полностью познала то, что, как мне кажется, называют оргазмом. «Значит, вы были абсолютно счастливы?» «С Джендером?» «Да, абсолютно». «Вы никогда не ссорились?» «С Джендером? А как я могла бы с ним поссориться? Его единственной целью, единственным смыслом существования было угождать мне». «А вас это не угнетало? Что он угождал вам потому, что другого выбора у него не было?» «Но ведь в конечном счете все поступают так, а не иначе, потому что другого выбора у них нет». «И у вас никогда не возникало потребности испытать настоящих, испытать аврарианцев после того, как узнали оргазм?» «Это было бы плохой заменой. Я хотела только Джендера. Теперь вы понимаете, как велика моя потеря?» Обычно серьезное лицо Бейли стало совсем мрачным. Он сказал: «Глади, я понимаю. Если я раньше причинил вам боль, простите меня, потому что тогда я еще не понимал». Но она плакала, и он замолчал, не зная, чем ее утешить, какие слова найти. Наконец она встряхнула головой, утерла глаза рукой и прошептала: «Еще что-нибудь?» «Несколько вопросов на другую тему», — сказал Бейли виновато. «И тогда я перестану вам докучать». «Сегодня», — добавил он предусмотрительно. «Так что?» — голос у нее был очень усталым. «Вы знаете, что некоторые люди считают, будто в убийстве Джендера виноват доктор Фастельф?» «Да». «Вы знаете, что доктор Фастельф настаивает, что только он обладает знаниями и опытом, достаточными, чтобы убить Джендера, как он был убит?» «Да, милый доктор сам мне рассказывал об этом». «Так вот, Глади, считаете ли вы, что Джендера убил доктор Фастельф?» Она бросила на него пронзительный взгляд и сказала гневно: «Конечно, нет. Для чего он стал бы его убивать? Джендер был его роботом, не забывайте, и он очень им дорожил. Илайдж, вы не знаете милого доктора так хорошо, как знаю его я. Он очень мягкий человек и никогда никому не причинит зла, а уж тем более роботу. Сказать, что он мог бы убить робота, значит утверждать, что брошенный камень будет падать вверх». «Больше у меня вопросов нет, Глэдия. И мне здесь остается только увидеть Джендера. То, что осталось от Джендера. С вашего разрешения, конечно». «Зачем? Для чего?» В ее голосе вновь появилась подозрительность и враждебность. «Глэдия, ну прошу вас. Не думаю, что от этого будет хоть какая-то польза, но я обязан увидеть Джендера и убедиться, что его вид ничего мне не подскажет. Я попытаюсь не расстраивать вас еще больше». Глэдия встала. Ее платье, простое и узкое, было не черным, какое она надела бы на земле, но удивительно тусклого цвета, без единой искорки. Бейли, мало что понимавший в умении одеваться, прекрасно понял, как точно она воплощает траур. «Идемте со мной», — прошептала Глэдия.